Он словно долго убегал от наказания, блуждал по каким-то закоулкам, таился, хитрил с преследователями, пока сам не очутился на лобном месте перед палачом. И бежать уже было некуда, и уворачиваться не имело смысла, как равно и оправдываться. Все равно не сносить головы. Наконец их позвали, но не в ледник, где хранились тела неопознанных, а в кабинет с медицинскими шкафами. За письменным столом сидел седой и от этого заметно румяный мужчина в белом халате. И потому, как он стремительно и цепко осмотрел их, Кирилл сразу понял, кто он и зачем тут сидит. Однако Екатерина приняла его за администратора и с порога заявила: «Я ищу мужа, он погиб возле Белого дома». «Соболезную», — холодно проронил седой. «Кто ваш муж?» «Ярошов Алексей Владимирович, бывший военный летчик». «Почему вы решили, что он погиб возле Белого дома?» Голос седого странным образом обезоруживал. «Мне сказали». «Кто сказал?» «Люди возле Белого дома». Екатерина начинала терять равновесие. «Покажите мне неопознанные трупы». Седой оставался хладнокровным и непроницаемым, как покойник. «Кто конкретно вам сообщил о гибели вашего мужа? Фамилия, имя? При каких обстоятельствах погиб?» «Это что, морг при ГПУ?» — возмутилась Екатерина. «Что вы меня допрашиваете? Я ищу мужа и ничего не знаю». «Вам придется ответить на мой вопрос с настойчивостью машины», — сказал седой. «Иначе я не могу предъявить вам тело для опознания». «Что вы к ней пристаете?» Одержимый той самой незнакомой яростью спросил Кирилл. «Он погиб возле Белого дома, и это известно». «Минуту, молодой человек!» — прервал седой. «Кем вам приходится Ярошов?» «Мой брат». Седой молча встал, взял Екатерину за плечи и повел к двери. «Подождите там, мы все уладим», — ласково сказал он, и, затворив дверь за Екатериной, мгновенно стал ледяным и жестоким. «Откуда тебе известно? Отвечай быстро!» «Видел», — задиристо сказал Кирилл. «Своими глазами! Документы!» Будто выстрелил седой. Кирилл бросил ему на стол удостоверение личности офицера. Седой раскрыл, профессионально сверил фотографию с личностью. «Значит, ты тоже был в Белом доме 4 октября?» «Был. И что же там делал?» Холодный тон перелился в мягкий, куражливый. «А? Лейтенант Ярошов. Кирилл Владимирович?» «Капитан Ярошов». «Капитан?» Седой перелистнул страницу в удостоверении. «А, верно, капитан». «Так что делал, капитан?» «Стрелял». Седой несколько смутился, видимо, не ожидал такого признания. «И брат стрелял?» «Не знаю». «Ну вот что». Кирилл оперся на стол. «Я не намерен отвечать на ваши вопросы». «Будешь отвечать?» Неожиданно рявкнул седой и вскочил. «В Лефортовской тюрьме!» «А ты на меня не ори!» Взвинтился Кирилл, ощущая, как ярость сознание ударило в кровь и стремительно растекается по телу. «В гробу я тебя видел! Сажай! Лицом к стене!» Скомандовал седой и взбагровел. Руки его запутались в застежках халата. Наконец он выхватил из плечевой кобуры пистолет, наставил на Кирилла. «Стреляй!» — зрачливо сказал Кирилл. «Положи рядом с братом руки на стену!» Одной рукой он схватил телефонную трубку, сверкая глазами, стал набирать номер. А кровь уже горела от ярости. Кирилл повернулся к стене и неожиданно боком прыгнул к седому, тот молниеносно ударил Кирилла по горлу, дыхание перехватило, и следующего удара рукояткой пистолета по голове он почти не ощутил. Что-то мягко толкнуло в теме, и линолеумный пол оказался перед глазами. «Хорошо», — подумал он, словно в дреме, перед тем, как крепко заснуть. Он очнулся в машине, на заднем мягком сиденье, с запрокинутой на спинку головой. Перед глазами теперь была чистая белая обшивка потолка. С трудом поднимая тяжелую, гудящую голову, огляделся. По бокам сидели двое гражданских в светлых пальто, очень похожих друг на друга, как братья-близнецы. Седой на переднем сиденье, точно в таком же пальто, как в униформе. Руки оказались в наручниках. А за окнами машины была та же прежняя Москва, залитая светом негреющего солнца, только уже предвечернего, багровеющего. «Хорошо», — снова подумал Кирилл, ощущая неуместную радость. Машина въехала в какой-то двор и остановилась. Кирилла небрежно вытащили из машины и повели в двери. Он бы мог идти сам, но умышленно обвисал, как мешок, чтобы эти близнецы повозились с ним. Потом его провели каким-то коридором и втолкнули в камеру, где можно было лишь сидеть, и то колени упирались в стену. Кирилл ощупал голову, на темени вспухла большая мягкая шишка, и было еще больно глотать. Кадык на горле, казалось, вмялся в горло. «Ну, гады!» — с прежней яростью сказал он. «Ну, сволочи!» Хотелось курить, но карманы оказались совершенно пустыми. Даже ключи от квартиры забрали. «Ну как же, преступника поймали! Стрелка!» Эта проснувшаяся в нем ярость была непривычна тем, что как бы лишала его желания думать, вспоминать прошлое. Она будоражила сознание и хотелось только действовать, будоражить все, что его окружает. Кирилл стал дергать и рвать наручники. Их клыки все сильнее и сильнее закусывали запястья, до боли стискивая кистевой сустав. А он продолжал рвать и этим удовлетворял свою страсть к действию. «Хорошо!» — злорадно думал он. «Очень хорошо!» Потом он начал бить в дверь ногой, монотонно и упрямо, как маятник. Подошвы ног уже горели, когда охранник открыл камеру. «Чего стучишь? Тебя не спросил». «Пшел отсюда!» — заорал Кирилл. Охранник молча вытащил из-за пояса дубинку, перехватил ее как лом и ударил в живот. Кирилл согнулся от боли. Второй удар пришелся по спине, наискось, будто каленым железом ожгло. Охранник хладнокровно затворил дверь, щелкнул замком. Минут 10 Кирилл дышал через раз, справляясь с болью, затем медленно разогнулся, вытер слезы о рукав плаща. «Ну, сука! Хорошо!» И застучал снова, реже, но сильнее. Боль отдавалась в спине, но лишь добавляла ярости. На этот раз дверь открылась неожиданно, так что Кирилл едва не вывалился из камеры. Пришли двое, уже с дубинками в руках, и молча, без вопросов, начали молотить его прямо в дверях. Кирилл хотел крикнуть «Хорошо!», но от ударов по спине задохнулся. Тогда он попытался перехватить дубинку, потянулся скованными руками и отлетел к задней стене. В левом ухе хлопнуло, словно воздушный шар, и зазвенело. «Хочешь, еще постучи?» — спокойно бросил охранник и затворил камеру. Онемевшее тело казалось чужим, неуправляемым, перетянутые руки посинели, но распиравшая его ярость не угасла, будто сжалась в комок и затаилась горящим красным углем. Перед глазами возник афганец, тот самый, что рвался пострелять из танка и карабкался на броню. Его также били дубинками, а он не чувствовал боли, вертелся под ударами, как резиновый, и что-то орал. Вместе с бесчувственным телом очужело и время. Кирилл не помнил, не замечал его. Ни к чему стало знать, вечер сейчас или ночь, и сколько он находится в этой камере. Ему было хорошо, потому что уголь ярости вновь начал разгораться, и притягивать к себе чувства. И вдруг дверь открылась, и охранник, тот, что бил, или другой, все они стали казаться на одно лицо, бесстрастно скомандовал: «Выходи лицом к стене». Кирилл вышел, разминая затекшие в неудобном положении ноги, пристукнул каблуками, словно хотел сплясать: «Лицом к стене!» Похоже, охранники и вся служба безопасности насмотрелись американских боевиков про полицейских и теперь до смешного копировали все их действия, команды. И потому их поведение казалось ненастоящим, а голоса звучали как голос переводчика, развязно, нудно и порой торопливо. Кирилл усмехнулся и выматерился с солдатской простотой. Опять нарывался. Однако страж насильно приставил его к стене и наскоро ощупал одежду и карманы. «Иди вперед!» Его привели в кабинет на четвертом этаже, посадили на стул перед пустым столом. Поигрывая дубинкой, охранник маячил за спиной, ждал хозяина. Не зря все-таки 2 года качал мышцы. Небольшая прогулка по коридорам и лестницам восстановила нарушенное движение мышц и их силу. Только бы сняли наручники, чтобы отошли руки. Вошел хозяин. Тонкий, узкоплечий человек в огромных очках. По пути к столу хмуро распорядился: «Наручники снять». Охранник разомкнул челюсти железных браслетов, козырнул и скрылся за дверью. Кирилл усиленно растирал отекшие руки. «Ярошов Кирилл Владимирович?» «Я», — откликнулся Кирилл. «Руководство приносит вам официальные извинения за незаконное задержание», — проговорил очкастый, глядя в сторону. «Вы сами виноваты. Нашего сотрудника смутило ваше неадекватное поведение». «Какое?» — задиристо спросил Кирилл. «Неадекватное», — раздраженно повторил очкастый. «Все, вы свободны. В соседнем кабинете получите вещи, отобранные при обыске». «Нет, погодите», — взъярился Кирилл. «Мне ваши извинения?» «Где тело моего брата?» Очкастый сжал губы, приблизился к нему вплотную. «Нам это неизвестно». «Вам все здесь известно. Не знаю, где тело вашего брата», — отчетливо выговорил очкастый. «Я не стрелял по Белому дому. Вы стреляли. Должно быть, и известно вам больше». «Идите, капитан». Очки его словно увеличили ненависть в глазах к нему, к Кириллу, ненависть, тяжелую, как ртуть, и холодно застывшую. Она гасила его ярость сильнее, чем резиновые дубинки охранников. Может, и били его из ненависти? Кирилл вышел из подъезда на пустую ночную улицу и только тут вспомнил, что еще действует в Москве комендантский час, и центр города наверняка кишит патрулями, и сразу понял, что его специально выпустили ночью, чтобы подставить под дубинки ОМОНа. Кирилл обернулся к зданию, погрозил кулаком: «Хорошо!» И, не скрываясь, побежал по тротуару. Москва, словно огромная рыбина, заглотившая добычу, стояла на стремнине и слегка шевелилась жаберными крышками, пропуская воду, стояла с остекленевшими глазами, прислушиваясь к своему чреву, где переваривалась невидимая пища, где происходила незримая и мучительная работа, а мелкие рыбешки, проплывая мимо, принимали ее за мертвый камень. Кирилл бежал с ожиданием окрика «Стой!» либо выстрелов в спину. Однако скоро стал задыхаться. Дубинки охранников не прошли даром. Он остановился, и приступ глубокого астматического кашля скрутил его пополам. Отплевавшись, он с трудом унял его и вытер губы. На ладони была кровь. И эта своя кровь словно привела его в чувство. Он забрел в какой-то двор, протиснулся между мусорных баков и сел на пустой ящик. Долго держался, чтобы не курить, и, едва закурив, ощутил, как вместе с дымом закружился в легких щекотливый позыв к кашлю. С окончанием комендантского часа он вышел на улицу, с трудом остановил машину и за большие деньги поехал домой. Он чувствовал усталость во всем теле, а вместе с ним как бы и ярость притомилась в крови и сознании. Он хотел только спать, а выспавшись, не знал, что станет делать дальше. Привыкший все время думать о будущем, так или иначе рассчитывать свой следующий шаг, сейчас он был лишен этой способности вместе с больной памятью прошлого. Суть всей жизни очень емко укладывалась в текущую минуту, и она, как лучик лазерного прицела, скользила в пространстве, выискивая цель. Он едва поднялся на 12-й этаж. Стариковские одышка и кашель мучили его на каждом марше. Он открывал мусоропровод и сплевывал кровь. С ключами наготове Кирилл подошел к своей двери и остановился. На крашеной железной двери была надпись: «Здесь живет убийца». Не веря глазам, он потрогал рукой буквы, написанные ярким суриком. Краска еще не просохла и липла к пальцам. «Хорошо», — проронил он и сел на ступеньку лестницы и затылком почувствовал рдеющие красные буквы. Частная машина, на которой он приехал сюда, стояла у обочины. «Поехали?» — спросил Кирилл. «Поехали», — довольно отозвался частник и отщелкнул кнопку на двери. «Что, здесь облом?» «Облом», — подтвердил он. «Гони к трем вокзалам». «Что-то плохо выглядишь, командир», — посочувствовал частник, выруливая на пустынную по утреннему магистраль. «Не заболел?» «Нет, я брата убил», — признался Кирилл. «Брата?» «Шутка, что ли?» — натянуто улыбнулся частник. «Впрочем, да, по лицу видно, убил кого-то». Руки на баранке стали нервными, хотя он не показывал виду. «Не бойся, тебя не трону», — успокоил Кирилл. «Свези на вокзал». «Да уж не убивай», — попросил частник. «Я извозом промышляю». «От нужды. Трое детей. Жена по сокращению. Вообще-то я кандидат технических наук. В оборонке работал». «Не Жигуль этот, с голоду бы сдохли. Я утром выезжаю, а жена целый день трясется. Сейчас многие убивают. Сажать страшно. Посадишь и сам трясешься». «Не трясись, не убью», — еще раз заверил Кирилл. «И заплачу. У меня денег много». «Затрясешься тут». Один глаз его смотрел на дорогу, другой — на Кирилла. «Затылок холодит». «Ну, если боишься, высади». Он мгновение подумал и уже ногу сбросил с педали газа. Однако вновь наддал. «Ладно, сколько заплатишь?» 200. «Свезу, командир», — согласился частник. «А за что брат-то?» «Ни за что. Сейчас много ни за что убивают. Человеческая жизнь потеряла свою цену. Когда жизнь дорожает, человек дешевеет. При коммунистах люди дороже были. Чуть какого диссидента еще только арестуют. На Западе визгу. Американцы готовы авианосец к нашим берегам поставить. Тоже ценили наших. А теперь вон, средь бела дня из орудий расстреливают. И хоть бы кто слово сказал. Полная поддержка. Мусор у нас стал, а не народ». «Это я стрелял», — признался Кирилл. «Где стрелял? Куда?» «По Белому дому, среди белого дня». Частник недоверчиво посмотрел, покачал головой, пожал плечами. «Не пойму никак, шутишь или нет». «Спать хочу», — вдруг сказал Кирилл. «Глаза закрываются». «Ты лучше поспи», — одобрил частник. «А то я от разговоров вспотел весь. Но он дотерпел все-таки до вокзала, рассчитываясь, сказал осмелевшему участнику: «Фамилия моя Ярошов, запомни. Потом, когда станет все известно, обязательно услышишь. Детям расскажешь. Убийцу подвозил». «Запомню», — пообещал тот, защелкивая дверь. В электричке лучик прицела скользнул по головам пассажиров и угас. Его разбудила какая-то женщина. Электричка стояла на городском вокзале, мгновенно перемещенная в пространстве. Кирилл вышел на перрон, зажмурился от яркого солнца и, смаргивая солнечные зайчики в глазах, побрел по направлению к дендрарию. Только сейчас боль в избитом теле начала проявляться всей своей тяжестью. Каждое движение отдавалось в позвоночнике и вспухшем левом ухе. Однако он, как мазохист, повторял про себя единственное слово: «Хорошо». Вдруг кто-то окликнул его по имени. Слышало только правое ухо, и потому он не понял, откуда зовут. «О, не обозналось! Кирилл!» Перед ним оказалась та рыжая девушка с косинкой в глазах, которая купалась с ними в ночь перед крещением Аннушки и вместе со всеми топила его, играя в русалок. Он смотрел то в один ее глаз, то в другой, и не мог понять, который косит и который смотрит прямо. «Ты почему такой хмурый, Кирилл?» — спросила она. «И бледный какой-то. Ах, да, ты же расстался с Аннушкой. Откуда ты знаешь?» «Я все про тебя знаю», — засмеялась рыжая и взяла его под руку. «Ну, не переживай». «Ну, откуда ты знаешь?» — Кирилл остановился. «Кто тебе сказал?» Она потянула его вперед, сообщила доверительно: «Я с того самого дня, вернее, ночи, слежу за тобой». «А, понял», — обронил Кирилл. «Ничего ты не понял», — засмеялась она. «Хочешь, развею твои печали и тоску разгоню? Хочешь снова почувствовать жизнь во всех красках?» «Хочу, да поздно», — признался он. «Ничего не поздно», — с многозначительной улыбкой заявила она. «Пошли со мной. Купаться? Бррр, купаться сейчас холодно. Хотя можно, если тебе это поможет». «Не поможет», — вымолвил Кирилл. «Я знаю, кто ты». «Кто?» Глаза ее разбежались от любопытства. «Ведьма». Она счастливо рассмеялась. «Ты не оригинален. Мне это говорили. На самом же деле я добрая фея и являюсь к людям, когда им тяжело. Смотри, у меня же солнечный цвет волос. Смотри, какие они прекрасные». Она сдернула берет, и тугой свиток волос мгновенно рассыпался по плечам и лицу. Они были действительно прекрасные, яркие, огненные и блистающие. Они горели на солнце большим веселым костром белого следа, словно артиллерийский порох. А косые глаза, между прочим, без комплексов, заразительно смеялась рыжая. «Для того, чтобы видеть все вокруг. И потому я всевидящая. Хочешь, я посмотрю твое будущее?» «Не хочу», — вымолвил Кирилл. «Знаю, почему не хочешь. Считаешь, что его нет», — заключила она. «Но будущее у тебя есть. Я тебе подарю его бескорыстно, потому что я добрая фея». «Подари», — попросил он. «Но ты же не избавишь меня от прошлого». «А поцелуй меня», — игриво сказала она и, подставив губы, прикрыла глаза. Кирилл взял ее за плечи, приблизил к себе и на мгновение залюбовался ею. Опущенные веки скрыли косоглазие, и лицо ее стало очаровательным. Но вдруг сквозь приоткрытые губы высунулся ее красный язык, удлинился до невероятных размеров и стал искать его губы. Кирилл оттолкнул ее, попятился и побежал. «Напрасно!» — засмеялась она в спину. «Без меня ты избавишься и от прошлого, и от будущего». Она завела его в какое-то незнакомое место. Деревянные дома, тротуары, картофельная ботва на плетнях. Прежде чем выбраться, Кирилл поплутал по закоулкам и неожиданно очутился перед знакомым железобетонным забором институтской конифермы. За ним высились полуобнаженные кроны деревьев дендрария. Он шел по центральной аллее. В полном безветрии с дубов неслышно облетала золотистая листва. Лес был светлый, пронизанный солнцем и каким-то покойным торжеством. Справа он услышал звон воды и, будто зачарованный этим единственным звуком, пошел на него. Из пня поваленного колокольного дуба бил фонтанчик. Кто-то вырубил, а точнее хотел вырубить чашу. Ножка ее была не обработана, но уже намечен ее контур, опирающийся на огромные в обхват корни. Под корнями земля была аккуратно забетонирована тоже в виде чаши, и обе они, деревянные и бетонные, были вровень с краями, наполнены водой. Тонкие ее струйки равномерно срывались с краев, и бесконечный звон их далеко разносился в прохладном осеннем воздухе. Вода из бетонной чаши стремительно уходила в крупный ноздреватый песок. В нижней бетонной чаше Кирилл вымыл руки и лицо, попил из деревянной. «Хорошо», — проронил он, чувствуя облегчение. Поверженный колокольный дуб лежал, как каменная гора. Обрубленные ветви валялись в стороне и казались чужими. От ствола была отпилена огромная и плоская чурка со старыми следами топора и уложена на землю, как курган. Свежий спил был довольно ровным, и от красноватой сердцевины, как от солнца, во все стороны разбегались золотистые лучи. Кирилл ощупал шероховатую древесину, попробовал посчитать годовые кольца, но тут же сбился со счета. В глазах рябило от прожитых деревом лет. Дома его не ждали. Он вошел через боковой вход, почему-то не запертый, и напугал Екатерину. «Господи, неужели тебя отпустили?» «Отпустили», — проронил он. «Ну, снимай плащ. Аннушка заболела». «Где она?» «У себя». Пугаясь его вида, махнула рукой Екатерина. «Алешу не нашла?» Сдерживая подступающий кашель, спросил Кирилл. «Нет, не нашла». Не раздеваясь, Кирилл вошел в комнату Аннушки. Она лежала в постели, голова на высоких подушках, в руках какая-то книга в мраморном переплете. Восстановленная статуя Афродиты стояла в углу, лицом к стене. Мгновение они смотрели друг на друга, но вот магнитное поле взглядов распалось и перестало существовать. «Прости меня», — сказал тихо Кирилл, глядя в пустое пространство. «Я вернулся. Тебе больно?» «Ничего, я скоро встану на ноги», — сдержанно проговорила она. «Я тоже встану». «Конечно, встанешь, Кирилл». Он посмотрел в спину Афродиты и сказал в ее же сторону: «Ну, я пойду. День сегодня хороший. Ступай». Она прикрыла лицо книгой в мраморном переплете. Кирилл осторожно затворил за собой дверь, постоял минуту и пошел в парадную залу. Там никого не оказалось. Куда-то исчезла старинная мебель, и лишь камин глядел на него черным зевом. Кирилл посидел возле него на стуле, посмотрел на черные, подернутые холодным пеплом угли и тихо пропел: «Гори, гори, моя звезда». Замолк и сунул руки в карманы. Было холодно. Пальцы нащупали ключи от квартиры. Кирилл вынул их, позвенел, как колокольчиком, и бросил в камин. Пепел взвихрился и унесся в трубу. Потом он встал, откинул спинку дивана и сунул руку в нишу. Рукоятка кольта почему-то показалась ему теплой, нагретой чьей-то рукой. Он достал обойму. Тупо блеснул последний патрон. Утопленный пальцем, он подпрыгивал, словно живой, и встал на место. Кирилл спрятал пистолет в карман и, придерживая его, чтобы не перекашивало тяжестью плащ, скорым шагом двинулся на Ярошовскую половину. В коридоре на его пути стояли племянники. «Мы тебя помиловали», — серьезно сказал Колька. «Вот тебе копия указа нашего». Мишка подал скрученную в трубку бумагу. «Простите меня», — сказал Кирилл, принимая свиток. «Ну, сказано же, помиловали», — с достоинством подтвердил Колька. «Читай указ». Племянники удалились в свою комнату, храня какое-то спокойствие и терпение. Кирилл зашел на кухню к Екатерине. Она сидела за столом и перебирала рис, рассыпанный на клеенке. Пальцы двигали зерна, а глаза смотрели куда-то мимо, в пустоту. «Где же батя?» — спросил он. «А, они недавно в город ушли», — очнулась Екатерина. «Подавать заявление в ЗАГС». «Заявление?» «Да, они же не расписанные живут. Ты раздевайся, скоро обедать будем». «Хорошо», — проронил он. «Я пойду пока погуляю. Солнце на улице». «Прости меня, Катя». «Что?» Пальцы ее замерли над рисом. «Прости меня». «Ага», — не впопад проронила она. «Столько камешков в зерне!» Кирилл вышел из дома, осмотрелся и, прикованный золотистым буром на той стороне озера, решительно направился к нему низким берегом с космами плавающей осоки. Побродив среди сосен, он наткнулся на проселок среди звонкого голого леса и непроизвольно побрел вглубь. Идти было хорошо, мягкая листва шуршала под ногами. Взгляд спокойно плавал по тихому морю, неподвижного воздуха в голубеющем небе, и судорога кашля не скрадывала больше полегчавшего дыхания. Он не заметил, как извилистый проселок исчез из-под ног, и кругом оставался один лишь просветленный и торжественный лес. Он брел зигзагами, иногда кружил на одном месте или около понравившегося дерева. Он не думал, куда идет и зачем, и потому не заботился об ориентирах. Сейчас он не ощущал ни прошлого, ни будущего, а солнце, зависнув над головой, как сердцевина колокольного дуба, катилась следом по свежему спилу неба. Но вдруг впереди совсем близко он увидел девушку с лошадью и скорее угадал, чем узнал жеребчика. «Ага!» — позвал он. «Ага!» Жеребчик остановился, повернул голову назад, однако девушка взяла его за гриву и повлекла вперед. Они уходили и медленно растворялись в пространстве леса. Кирилл торопливо пошел за ними, однако никак не мог догнать. Силуэт лошади среди деревьев и фигурка девушки казались призраком, ибо появлялись то впереди, то сбоку, всякий раз внезапно меняя направление. Он остановился среди старых багровых осин, вздохнул глубоко. «Господи! Как мне хорошо!» Стараясь не стряхнуть с себя это ощущение, он медленно достал кольт и выстрелил себе в висок. Жеребчик вскинулся на дыбы и, вторя эху выстрела, пронзительно заржал. Потом заплясал, закружился на месте, взрывая копытами мягкую лесную землю. Сквозь тонкую кожу на морде проступили вздутые кровяные жилы. «Опа, оп, оп, оп, оп!» — пропела конюшица. «Ну что, вскипятился? Выстрелов не слышал? Привыкай!» Жеребчик встал мордой в сторону, откуда прозвучал выстрел, насторожил уши. «Где стреляют, туда нам нельзя. Ну, пойдем землянку копать?» Она взяла за гриву. «Скоро зима. Выпадет снег, будет красиво, но холодно». Он послушался, однако шел и все время поворачивал голову назад. С стриг ушами, хотя в лесу вновь установилась звонкая, как воздушный шар, тишина. На мысу материкового берега под огромными старыми соснами была почти отрыта просторная землянка. Яма была много глубже человеческого роста, но конюшица вошла в нее сквозь щель, прорытую в берегу, и стала равномерно вышвыривать лопатой песок. Жеребчик встал на край ямы и, сторожа уши, начал отгребать землю. Его смущала и манила та сторона, откуда стреляли. У конюшицы скоро замерзли ноги на сырой земле. Она выбралась наверх и, разворошив головни кострища, подбросила сучьев. И пока они разгорались, стояла босыми ногами в золе и жмурилась от блаженства. Жеребчик же вновь заметался, выписывая круги под соснами, зафыркал от возбуждения и ощущения неведомой и незримой человеку опасности. «Ну что там? Ну что ты разволновался?» — спросила конюшица. Жеребчик побежал по направлению выстрела, остановился, позвал ее тонким ржанием, похожим скорее на стон. «Хорошо, посмотрим», — согласилась она, и босая легко побежала по мягкой павшей листве. Под старыми осинами жеребчик заволновался сильнее, взбил копытами землю, отфыркивая запахи. Конюшица остановилась рядом с лежащим человеком. На багровых листьях совсем не было видно крови. Она как бы смешалась и растворилась в осенних красках. Она присела у головы, погладила волосы. «Да, брат, холодно тебе будет зимой». Жеребчик не хотел, но шел к поверженному человеку. Ноздри улавливали отвратительный дух смерти, и бушующая в теле жизнь выбрасывала его назад. «Не видел мертвых?» — спросила конюшица. «Смотри, люди тоже могут, как кони, умирать на бегу. Ты постой тут, я за лопатой схожу. Надо и ему землянку вырыть. Замерзнет». Она принесла лопату и принялась рыть яму прямо там, где человека застигла смерть. Пообвыкнувшись, жеребчик осторожно подошел и стал отгребать выброшенную из могилы землю. «Здесь не надо», — сказала конюшица. «Мы его потом землей покроем. Так ему теплее будет». Конюшица копала долго, пока не зарылась в землю по плечи. У нее опять мерзли ступни ног, солнце кое-как согревало палые листья, но земля под ними была уже сырая и холодная. Потом она спустила мертвого в яму, удерживая его за руки, столкнула туда же пистолет и присыпала листьями, словно багровым покрывалом. «Вот теперь давай зарывать», — сказала она жеребчику и взялась за лопату. «Земля легкая, ему хорошо будет, а сверху присыплет листьями, потом снегом укроет. На будущий год опять все повторится. Когда человек один остается, ему всегда хорошо». Черно-багровая, смешанная с листьями земля, бесшумно осыпалась в яму. Глава 15. Кирилла прождали до позднего вечера, однако ни в этот день, ни на следующий он не пришел. Теряясь в догадках, но уже привыкшие к его внезапным приездам-отъездам, домашние продолжали ждать, ибо ничего другого в их положении не оставалось. А еще через день Аристарх Павлович с Валентиной Ильиничной расписались в ЗАГСе просто без торжества, без музыки и шампанского, и в этом тоже была своя прелесть, поскольку тихая эта свадьба походила на молчаливые их прогулки по аллеям Дендрария, когда, взявшись за руки, они могли часами просто бродить по заповедным местам. И не обронив ни слова, они наслаждались общением, одновременно грустили и одновременно смеялись, а если между ними проскакивала искра, что случалось редко, то и сердились друг на друга одновременно и молча. Это их общение напоминало немое кино, где все выражалось жестом, танцем, движением руки или глаз. Они словно боялись расплескать словом свою любовь и держали ее в руках, как яйцо, под хрупкой скорлупой которого таилась загадочная, неподвластная разуму жизнь. Ко всему прочему, в доме опять был траур, чтобы играть шумную свадьбу. Но когда они вернулись из ЗАГСа, Екатерина накрывала стол в парадной зале. Тут было все. Цветы, шампанское, молочные поросята, суровая водка местного разлива и рисовая кутья с изюмом. «К месту ли это, Катя?» — смутился Аристарх Павлович. «А почему нет?» — вздохнула она. «Нам придется примирить тризну и свадебный пир. На войне, как на войне». Затопили камин, и здесь у огня поминали и поздравляли, желали счастья и земли пухом, и часто прислушивались, не идет ли кто, и озирались на дверь, не отворится ли, не войдет ли тот, кого ждали и кого искали. В самый разгар застолья пришел Олег. Спел за здравную, прочитал за упокойную, выпил шампанского и водки, затем отозвал Аристарха Павловича на улицу и неожиданно попросил: «Дай мне пистолет. Я видел, у тебя есть отец». «Зачем тебе пистолет?» — насторожился Аристарх Павлович. «Я уйду с ребятами». «Куда? Защищать Белый дом?» «Я уже защищал его однажды», — вымолвил Олег. «Так куда же? В партизаны? В подпольщики?» Аристарх Павлович посуровил. «Хватит старшего с младшим. Голову и хвост обрубили. Мало крови? Не настрелялись?» «Змея еще жива, отец. А умирающий гад больно кусает. Кусает. Да только себя за хвост, если ее не трогать. Ну что ж, сидеть и ждать. Но сколько и чего?» Аристарх Павлович увидел гроб, стоящий на лесах, подтянулся, задвинул дальше, чтобы не бросался в глаза. Теперь уже недолго остался. На крови долго никто не сидел. И раненая змея живет лишь до рассвета. «А рассвета может и не быть», — страстно сказал Олег. 70 лет ждали, но чуть блеснуло, и снова мрак. Ты знаешь, насколько он, отец?» Над дендрарием густо гремел и кувыркался вороний крик. Стаи кружились в небо, словно хлопья сажи над пожарищем. Рассаживались плотно, крепко, будто вливались в голые сучи деревьев. «Не знаю», — проронил Аристарх Павлович. «Думаю, до весны. Медведь весной из берлоги поднимается. Не будите его раньше. Всем беда будет. И самому медведю». Олег послушал гомон черного воронья, помотал головой. «Все равно уйду, отец. Я решил. Дай пистолет». «Ну, если решил, иди. Только пистолет тебе не дам. У тебя крест есть. Иди с крестом». «Нет, довольно. Я уже пробовал кидать мячики. Пересвет с крестом был и с копьем». Аристарх Павлович схватил его за грудки, притянул к себе. «Вспомни, вспомни, против кого стоял пересвет и против кого ты собираешься встать». Оттолкнул, отвернулся. «Прости, отец, береги Аннушку. Не отпускай ее от себя». «Да как же я вас удержу всех!» — закричал Аристарх Павлович. «Не успели собраться, а уж снова нет никого». «Ничего, корешок останется», — уже издалека крикнул Олег. «Аннушку береги и дом, а мы на воз в землю уйдем». Он еще что-то кричал, но слова утонули в вороньем крике. Аристарх Павлович постоял, глядя в темноту, и медленно стал подниматься по ступеням. И тут на глаза снова попал гроб. Как ни прячь, он все равно являлся словно призрак. Аристарх Павлович поднялся на лиса и со всей силой швырнул его на землю. Гроб развалился, посыпалась стружка. Он спрыгнул с лесов и подпалил белую дорожку стружек. Пламя побежало стремительно, вмиг охватило обшивку и сухие сосновые доски. На шум выскочили домашние, сгрудились на парадном крыльце. Царевичи с двух сторон подпирали мать. Валентина Ильинична придерживала закутанную в доху Аннушку. «Пошли, пускай горит», — сказал он и остановился. Только сейчас он понял, что остался единственным мужчиной в доме. Все как в войну. В тот же вечер Аристарх Павлович дозвонился до Веры в Питер и стал требовать, чтобы она немедленно приехала. Вера ссылалась на срочные дела и все пыталась добиться, что же еще стряслось в доме. «Ничего не стряслось», — злился Аристарх Павлович. «Просто все ушли. Остались одни женщины и дети». «Чем же я помогу?» — вдруг сломалась она. «Я тоже женщина, и у меня большие неприятности из-за Алеши. Ну зачем он пошел в этот белый дом?» «Не бери греха на душу, Вера!» — сдерживаясь, проговорил Аристарх Павлович. «Он пошел защищать закон. Не суди мертвых. Да кому он нужен, этот закон?» — в сердцах сказала Вера. Аристарх Павлович не дослушал ее и положил трубку, сжал голову руками. Телефон еще дважды звонил. Он поднимал трубку, но, услышав голос Веры, бросал на аппарат. Всю ночь он пролежал с закрытыми глазами, вставал, глотал снотворное, нюхал валерьянку, да так и не уснул. А утром надел спортивный костюм, откинул спинку дивана и сунул руку в нишу, где хранился кольт. Пошарил. Пусто. Он точно помнил, как положил его туда последний раз, тогда, после встречи с офицерами из Белого дома. Подозрение мгновенно пало на детей. Аристарх Павлович тихо прошел в детскую, сдернул одеяло с мальчишек. «Подъем, царевичи!» До школы еще было часа полтора. Они терли глаза, щурились на свет. Во дворце произошла кража оружия. — сказал Аристарх Павлович. — Кто нес караульную службу? — Я, — признал Сколько. — А какого оружия? — Из сейфа? — Не имеет значения. — Мы не брали, — сказал Мишка. — Кто мог взять в последние 3-4 дня? — Дядя Олег. Он не брал, — отрезал Аристарх Павлович. — Тогда Кирилл, — уверенно заявил Колька. Он заходил к тебе и даже песни там пел. Аристарх Павлович опустился на детский стульчик. «Все, Николай Алексеевич, хвалю за службу». Как-то разом все стало на свои места. Исчезновение Кирилла, кольта с последним патроном в обойме. «Об оружии никому ни слова», — предупредил он и вышел. Землю приморозило, на открытых местах трава белела от инея, хрустел ледок под ногами. Эта тяжелая осень была солнечная и ясная, словно прелюдия далекой, но благодатной весны. Чтобы не привлекать внимание ночного сторожа на аэродроме, Аристарх Павлович сделал круг и зашел к вентиляционной шахте от леса. Предупреждая, засвистел «Гори, гори, моя звезда», однако дозор был начеку. Из устья шахты показался Николай. Короткоствольный автомат под мышкой, бинокль на шее. «Что-нибудь случилось?» — спросил он. «Ничего», — отмахнулся Аристарх Павлович. «Олег здесь?» «Здесь, на завтраке». Эта армейская фраза как-то неприятно ударила слух, будто он очутился в казарме. И насосная тоже походила на казарму. Постели, аккуратно сложенная пятнистая форма возле них, автомата на стене. Двое офицеров и Олег сидели за столом из ящиков, покрытых газетами, и что-то ели из дымящихся мисок. Аристарх Павлович сел к столу, сцепил руки. Раненому, похоже, полегчало. Ел с аппетитом, управляясь одной рукой. Другая висела на перевязи. Шевелились пальцы. Пуля вспорола мышцу от локтя до плеча и повредила плечевую кость. «Есть будешь, отец?» — спросил Николай. «Спасибо», — проронил Аристарх Павлович. «Не до еды мне». Он смотрел на Олега, а тот, словно не замечая этого, спокойно ел вареную картошку с тушенкой. Он как-то быстро втянулся, вписался в эту казарменную обстановку и принял ее порядки и законы. И у него был хороший аппетит. Судя по лицу, спал хорошо эту ночь. «Кирилл, наверное, застрелился», — сказал Аристарх Павлович. Офицеры переглянулись, бросили ложки. Олег же вздрогнул, и голубой его взгляд потемнел. Он коротко перекрестился и медленно сжал кулаки. «Это брат Алексея», — пояснил для офицеров Аристарх Павлович. «Нам Олег рассказывал», — проговорил Николай с таким тоном, что стало ясно. «Рассказывал все». «Надо самим поискать Кирилла», — Аристарх Павлович оглядел офицеров. «Если он застрелился где-нибудь здесь, если не уехал в Москву, мне все-таки кажется здесь. Золу выгребал из камина, ключи нашел, как от сейфа, обожженные. Не поймешь, новый, старый, не его ли. В милицию заявлять нельзя, в комендатуру тоже. Придут искать, станут прочесывать лес. В городе-то его бы уже нашли. Опередил тебя, младший брат». Он взглянул на Олега. «Вчера ты пришел пистолет просить, а его уже не было. Сегодня хватился. Там и оставался-то один патрон. Не воевать с ним, а только застрелиться». Он встал, низкий железобетонный потолок, давил голову, снял автомат со стены, посмотрел, повертел в руках. Из спаренного валетом магазина торчал тоненький изящный патрон. Аристарх Павлович любил оружие, но этот автомат с коротким хищным стволом, сделанный не для войны, не для позиций и солдатских рук, не для защиты Отечества, вдруг потерял всякую эстетическую форму, которым обладало оружие. Им нельзя было любоваться как произведением технической мысли. Он был создан для близкого боя, для стрельбы в тесноте помещений, городских улиц и в толпе. Он напоминал бандитский обрез. Он становился символом времени, как когда-то трехлинейная винтовка в революцию и короткоствольный кавалерийский карабин в гражданскую войну. Гражданская война любила короткие стволы. Аристарх Павлович повесил автомат и вытер руки. «Тоже хочется взять?» — вдруг спросил раненый. «Нет, не хочется», — резко ответил Аристарх Павлович. «Вы стреляете друг в друга, а я, как похоронная команда, тела ищу и найти не могу. Похоронить некого. Даже могил ерошовских не будет». «Ну, извини, отец», — смутился раненый. «Я понимаю». «Да ничего ты не понимаешь», — отрезал Аристарх Павлович. «Спросите Олега, кто были Ерошовы в России? Почему их род просуществовал 300 лет? Это только по документам. А до этого сколько? Не потерялся, не рассыпался, не сгинул в опале. И почему прошлая революция раздавила всю семью, почти все корни вырвала? И почему теперь это нынешнее опять уничтожает Ерошовых? И уничтожит, если начнется большая кровь? Вот на сей раз уж и корешка не останется». А подлые выживут. Подлые не стреляются и в отставку не уходят. Мы навоз, вдруг признался Николай. В землю уйдем, как удобрение. На нас вырастет новая Россия. Аристарх Павлович посмотрел на Олега. О, чьи слова он вчера повторил. А если чертополох вырастет? Спросил он. Сорняк навоз любит. Нет, господа офицер, мы не навоз. С таким сознанием хорошо в атаку ходить. Не страшно умирать. Вроде бы цель есть, а жить с этим невозможно. Олег, сейчас ты уйдешь вместе с отцом, приказным тоном сказал Николай. Если сейчас Кирилла нет в живых, я не пойду, глядя в стол, проговорил Олег. Теперь брата нет на той стороне. Дайте мне автомат. Уйдешь, потому что кто-то должен жить, проговорил Николай жестким металлическим голосом. Отец прав. В таком случае уходите вы, заявил Олег. У вас есть семьи, дети, я один. Нам нельзя сейчас выходить, терпеливо сказал Николай. Звери еще помнят вкус крови. Ты же свободен, можешь жить легально и безбоязненно. А как жить? Спросил он у всех. Даже церковь сделали политической игрушкой. С каким сознанием мне жить, если даже патриарх клятва преступник? Он же заявил, кто первый начнет стрелять возле Белого дома, того он предаст анафеме. Слово святейшего. Правительство стало первым. А где же анафем ему? Где патриарший гнев? Все равно оружие не получишь, отрезал Николай. Уходи. Так, промолвил Олег, выходит, мне вообще места нет в этом мире. Опять я не вписываюсь ни в какую систему. Ну что же, пойду за Кириллом. Аристарх Павлович обнял его, прижал голову к плечу. Ты что, дурачок? Ну что ты вскипел? Места тебе нет. И хорошо, что ни в одной системе нет тебе места. А было бы. Какая ты тогда личность? Какой боярин? Боярый муж? Слушай, Олег, спохватился Николай, возле дома часовня была. Под открытым небом. Крест деревянный стоял, иконы в полиэтилене. Там священник служил, красивый человек, по говору украинец, отец Виктор. Его сразу же убили в первые минуты, намотали на гусеницы. И крест с иконами из КПВТ расстреляли. А потом все БТРами разутюжили. Пойди, поставь снова крест, ты же верующий. Ставили же раньше храмы на крови. В Питере стоит, где царя убили. Поставь и молись за нас. Плохой я молельник, признался Олег, если душа к оружию тянется, не к Богу.